Июнь. В юго-западных губерниях в первой половине лучший клёв усача и сазана. Начинается линяние раков, сначала в озерах, и ужение на линючего рака. В прудах нерестится карп. Молодые самята выходят на перекаты. Продолжается нерест пескаря. В более глубоких северных местностях, озерах, мечет икру карась. Начинается ловля переметами и на подпуске. Налимы забиваются в коряге, норы и под камни. Ловля голавлей на майского жука продолжается. Хорошо берет в глубокой быстрой воде чихонь. На червя неглубоко от поверхности. Лучший клев густыры. Со дна. На червя и хлеб. У берегов в глубокой и тихой воде. В озерах и проточных прудах иногда начинает линять рак. Ловля подуста и плотвы на быстрине. Ловля щук. Июнь – один из самых приятных для рыболовов месяцев. В это время ловля бывает очень успешной. А рыба, еще не отъевшаяся окончательно после голодной зимы и трудной весны, отлично клюет на самые разные снасти. К тому же в основном держится теплая и удобная для ловли погода. В июне действительно можно ловить практически любую пресноводную рыбу самыми разными снастями. Одни рыболовы активно используют пикеры и фидеры для ловли крупной белой рыбы в реках и водохранилищах. Другие ловят эту же рыбу поплавочными удочками. Третьи охотятся за хищником по крупным рекам, старицам, небольшим озерцам и даже заросшим жабовникам. Во второй половине форель в северо-западных и северных губерниях из речек идет в ручьи или держится около ключей. Почти вся крупная рыба начинает в средних губерниях держаться около рачьих нор и хорошо берет на линючего рака. Со средины ловля язей на кузнечика в глубоких и крепких местах. Около 15 числа начало клёва сазана. В глубоких глинистых крутоярах. В северных притоках Волги в конце месяца начинается ужение на метлицу, поденку. В северных реках с середины берет по утрам и с пяти по полудни хариус.